Роквуд обменялся взглядом с Уитменом, затем медленно кивнул. «Согласен, но при условии, что ваш банк откроет специализированное подразделение для обслуживания нефтяной отрасли. Мне нужны люди, понимающие специфику бизнеса». «Разумно», — согласился я. «Томас», — обратился я к Эллиоту, — «готовьте документы на размещение 3 200 000 долларов и начинайте подбор специалистов для нефтяного департамента». В этот момент зазвонил телефон. Эллиот снял трубку. «Merchants Farmers Bank, Томас Эллиот». «Да, мистер Стерлинг на месте». «Одну минуту». Он прикрыл трубку рукой. «Сэр, звонит представитель Говарда Милнера-младшего из Акрона. Просит об срочном размещении средств». «Соедините», — кивнул я. Голос из Акрона звучал взволнованно. «Мистер Стерлинг, Джордж Хэмилтон, финансовый директор Акрон Рутбер Воркс. Мистер Милнер поручил мне связаться с вами немедленно. Мы готовы перевести к вам 485 тысяч долларов для расширения каучукового производства». «Какие условия?» — спросил я, записывая цифры на блокноте. «Срочный депозит на год под 6,5% плюс кредитная линия до 800 тысяч для закупки немецкого оборудования Бунаен. Нам нужно действовать быстро, пока конкуренты не перехватили немецкие технологии». Роквуд с интересом слушал разговор. Каучуковая промышленность была тесно связана с нефтехимией, и сотрудничество могло быть взаимовыгодным. «Мистер Хэмилтон», — ответил я, — «условия приемлемы. Документы будут готовы к концу дня. Переводите средства через First National Bank of Ohio». Положив трубку, я обернулся к Роквуду. «Как видите, репутация надежного банка работает быстрее рекламы». Не успел я закончить фразу, как Эмили осторожно постучал в дверь и вошел с конвертом. «Босс, курьер от Вандербильтов. Срочное сообщение». Я вскрыл конверт с монограммой знаменитой династии. Внутри был официальный бланк Vanderbilt Holdings с элегантным почерком. «Мистер Стерлинг, семейный совет принял решение о переводе очередного корпоративного счета в ваш банк. Начальный депозит составит 1 800 000 долларов. Просим организовать эксклюзивное обслуживание семейных трастов. С уважением, Уильям Вандербильт 3». Роквуд усмехнулся. «Уильям, похоже, вы становитесь банкиром для всей американской элиты. Вандербильты не переводят деньги случайно». «Репутация – основа банковского дела», – ответил я. «Томас», – обратился я к ошеломленному Эллиоту, – «готовьте документы для дополнительного корпоративного счета Вандербильтов и организуйте отдельный кабинет для премиальных клиентов». Кларксон перестал записывать и посмотрел на Роквуда. «Сэр, похоже, мы выбрали правильного партнера. Банк, которому доверяют Вандербильты, достоин доверия и нашей компании». «Мистер Роквуд», — сказал я, чувствуя, как удача поворачивается в мою сторону, «у меня есть предложение по международным операциям. Merchants Farmers Bank устанавливает прямые корреспондентские отношения с Средицу и СИФ Цюрихе для золотых операций и с Барцлайс Банк в Лондоне для валютных переводов». «Интересно», — Роквуд подался вперед, «для моих европейских партнеров это может быть очень полезно». Уитмен достал еще одну папку. «Мистер Стерлинг, у нас есть контракты с голландскими и британскими нефтяными компаниями. Прямые банковские каналы значительно ускорили бы расчеты. Тогда начнем с валютного депозита в фунтах стерлингов», — предложил я. «500 тысяч фунтов под 7¼% на 2 года. «Договорились», — Роквуд протянул руку для рукопожатия и поднялся. «Уильям, вы превзошли мои ожидания. Такого комплексного банковского обслуживания не предлагает даже Часи Манхэттен». За окном снег почти прекратился, тусклое солнце пробивалось сквозь облака. В главном зале банка кипела деятельность, новые клиенты, крупные депозиты, международные переводы. Merchants Farmers Bank быстро превращался из межрайонного учреждения в финансовую империю. «Господа», — сказал я, поднимаясь из-за стола, — «думаю, этот день войдет в историю нашего банка». В 2 часа дня я спустился в главный зал, чтобы лично понаблюдать за работой отделения микрокредитования. То, что я увидел, превзошло самые смелые ожидания. Очередь растянулась от специально установленной стойки до самого входа в банк, а на улице под мокрым снегом стояли еще 1,5 десятка человек. У стойки микрокредитования работали 2 специалистов. Мэри Аконнилл, энергичная ирландка лет 30 с рыжими волосами, заколотыми в аккуратный пучок, и Сальваторе Бруно, итальянец средних лет с добродушным лицом и внимательными карими глазами. Оба говорили на нескольких языках и понимали специфику национальных общин Нью-Йорка. «Мистер Стерлинг», — воскликнул знакомый голос с ирландским акцентом. «Патрик Фленнери, кузнец, получивший месяц назад кредит на развитие мастерской, стоял в очереди с тремя спутниками. Его широкое лицо сияло от удовольствия, а новый синий костюм говорил о том, что дела пошли в гору. «Патрик, подошел я к нему, рад видеть, что бизнес процветает. Кого привели? Знакомьтесь», Фленнери указал на первого спутника, Майкла Салливан, лучший столяр в Бруклине. 20 лет работал на других, теперь хочет открыть собственную мастерскую. А Салливан, худощавый мужчина лет 40 с мозолистыми руками и внимательными серыми глазами, снял потертую кепку. «Мистер Стерлинг, честь познакомиться. Слышал, что ваш банк помогает честным рабочим. Нужно $800 на аренду помещения и покупку инструментов. Какой у вас опыт?» – спросил я. «Делал мебель для семьи Астер, работал над отделкой отеля Плаза». А Салливан достал из кармана потертый блокнот с рисунками. «Вот мои эскизы. Планирую специализироваться на качественной мебели для среднего класса». Рисунки были профессиональными, чувствовался настоящий талант мастера. «А это Шеймус Малый», — продолжал Фленнери, указывая на коренастого мужчину в кожаном фартуке поверх рабочей куртки. «Лучший сапожник от Гарлема до Кони-Айленда». Малый, мужчина лет 50 с седеющими усами и умными голубыми глазами, поклонился. «Мистер Стерлинг, 30 лет чиню обувь богачам с 5-й авеню. Хочу открыть мастерскую в Мидтауне, где средний класс сможет получить качественный ремонт по разумным ценам. Сколько требуется?» – уточнил я. $1200, 600 на аренду, 400 на оборудование, 200 на первоначальные запасы кожи и материалов. Третий спутник Фленнери оказался Джузеппе Фиори, торговцем рыбой из итальянского квартала. Невысокий энергичный мужчина лет 40 с густыми черными усами и быстрыми движениями рук. «Сеньор Стерлинг», — заговорил он с сильным итальянским акцентом, — «я 20 лет продаю рыбу на Фултон-стрит. Хочу купить собственный грузовик, чтобы возить свежую рыбу прямо с рыболовных судов в рестораны Little Italy. Сколько планируете инвестировать?» — спросил я. $1500, 1000 на подержанный грузовик Ford, 300 на холодильное оборудование, 200 на первоначальные закупки. Фиори достал из кармана письмо на бланке известного ресторана. «У меня уже есть договор с Джиннаро, они готовы покупать по 20 фунтов свежей рыбы каждый день». Я внимательно изучил документ. Почерк был аккуратным, подпись – подлинный. «Джентльмены», – сказал я, обращаясь ко всем троим, – «ваши планы выглядят разумными и перспективными. Мэри», – позвал я Аканилу, «прошу оформить заявки для этих джентльменов в первоочередном порядке». Рыжеволосая ирландка кивнула и достала стандартные формы. «Конечно, мистер Стерлинг, условия стандартные, 8% годовых, срок возврата от 18 месяцев до 3 лет в зависимости от суммы. В это время к нам подошла семья Розетти, пожилой итальянец Джузеппе с сыном Марко. Старший Розетти, мужчина лет 60 с седыми усами и добродушным лицом, снял шляпу при виде меня. «Сеньор Стерлинг, слышал, что вы помогаете честным людям открыть собственное дело. 30 лет работаю пекарем у других, теперь хочу открыть свою пекарню». Марко, молодой человек лет 25 с умными темными глазами и энергичными движениями, добавил: «Папа знает все секреты традиционного итальянского хлеба, а я изучал современные методы в пекарной школе. Вместе мы можем создать лучшую пекарню в Little Italy». «Какая сумма требуется?» – спросил я. $2500, ответил старший Розетти. 1000 на аренду помещения на Мод-стрит, 800 на две печи, 700 на первоначальные запасы муки, дрожжей и оборудования. Марко достал папку с документами. «Мистер Стерлинг, у нас уже есть предварительные договоры с 6 ресторанами на поставку хлеба и пасты. Плюс мы планируем продавать через собственную витрину семьям из квартала». Я изучил документы. Договоры были составлены профессионально. Суммы заказов внушали оптимизм, а обеспечение, уточнил я. «Дом в Бруклине», старший Розетти протянул документы о собственности. «Покупал в 1922 году за $3800, теперь стоит около 5000. Сальваторе Бруно, итальянский специалист по кредитам, просмотрел документы и кивнул мне. «Мистер Стерлинг, семья Розетти хорошо известна в квартале. Честные люди, никогда не имели долгов». Я наклонился к нему и прошептал: «Проверь их через Амелли, на предмет принадлежности к уважаемым людям». Бруно внимательно посмотрел на меня и снова понимающе кивнул. В дальнем конце очереди стояла молодая женщина в скромном сером пальто с тремя детьми. Я подошел к ней. «Добрый день, мэм. Чем можем помочь?» Женщина, Худенькая брюнетка лет 28 с усталыми, но решительными глазами, нервно сжимала в руках потертую сумочку. «Мистер Стерлинг, я Маргарет Коллинз, овдовела 3 месяца назад, муж погиб в несчастном случае на стройке. Мне нужно $150 на покупку швейной машинки Сингер. Планируете шить дома?» – спросил я. «Да, сэр, умею шить платья, блузки, детскую одежду. Соседки уже заказали несколько вещей. Если получу машинку, смогу работать дома и одновременно присматривать за детьми». Старший мальчик, лет 10, с серьезным лицом добавил: «Мистер Стерлинг, мама лучшая швея в районе. Она сшила это пальто сама». Я посмотрел на пальто женщины. Действительно, работа была аккуратной и профессиональной. «Миссис Коллинз», — сказал я, — «ваша заявка будет одобрена немедленно. Мэри, оформите кредит на $150 под 6% сроком на год». Глаза женщины наполнились слезами благодарности. «Спасибо, мистер Стерлинг. Клянусь, не подведу вашего доверия». К концу дня было обработано 32 заявки на микрокредиты общей суммой $127 000. Средний размер кредита составил около $400, небольшие суммы, которые тем не менее могли кардинально изменить жизнь простых американцев. Эллиот подошел ко мне с итоговым отчетом. «Мистер Стерлинг, сегодняшний день стал рекордным в истории банка. Общий оборот составил $4 700 000, чистая прибыль – $23 000. Томас, – сказал я, глядя на довольные лица людей в очереди, – это только начало. Завтра открываем дополнительное окно микрокредитования и увеличиваем штат специалистов. Но это еще не все. Я готовил еще один сюрприз на ближайшие дни». Глава 24. Финансовая инженерия. К половине шестого вечера главный зал банка опустел, последние клиенты получили кредиты и разошлись по домам. На Стоун-стрит уже зажглись газовые фонари, отбрасывая желтоватые круги света на мокрую от растаявшего снега мостовую. Я спустился в кабинет главного бухгалтера Альберта Уилсона, расположенный в полуподвальном помещении банка. Кабинет Уилсона представлял собой святая святых финансовой отчетности. Массивные дубовые шкафы с документами тянулись до потолка, а стены увешаны графиками движения капитала и таблицами процентных ставок различных банков города. За огромным письменным столом, заваленным грозбухами, счетными машинками Бурраукс и стопками документов, сидел сам Уилсон. Альберт Уилсон, мужчина лет 50 с тщательно зачесанными седыми волосами и золотыми очками на носу, был воплощением педантичности и точности. Его темно-синий костюм с жилеткой был безупречно отглажен, а золотая цепочка карманных часов поблескивала в свете настольной лампы с зеленым абажуром. Перед ним лежали раскрытые конторские книги, исписанные его каллиграфическим почерком. «Мистер Стерлинг», — поднялся он при моем появлении, — «какой невероятный день! За 30 лет работы в банковском деле я не видел таких оборотов у учреждения нашего размера. А Мэлли и еще один охранник остались в коридоре, обеспечивая безопасность. Несмотря на поздний час, я не мог позволить себе расслабиться, слишком много всего поставлено на карту». «Альберт», сел я в кожаное кресло напротив его стола, — «сегодняшние результаты показывают, что Merchants Farmers Bank готов к кардинальному расширению. Но для этого нам нужны новые финансовые инструменты». Уилсон достал чистый блокнот и приготовился записывать. «Слушаю внимательно, сэр. Первое направление – долгосрочные депозитные сертификаты с привязкой к золоту», – начал я, встав и прохаживаясь по кабинету. «Клиенты вроде Роквуда и Вандербильтов хотят защитить капитал от инфляции. Предлагаем им сертификаты на сумму от $100 000 сроком на 3-5 лет с гарантированной доходностью в золотых унциях». Уилсон быстро записывал, время от времени поправляя очки. «Интересная идея, мистер Стерлинг, но как технически реализовать привязку к золоту?» «Просто, я подошел к карте США, висевшей на стене. Часть депозита размещаем в золотых слитках в сейфах среди ЦУ и ССИФ Цюрихе. Клиент получает не только процентный доход, но и защиту от девальвации доллара». «А какую доходность предлагаем?» – уточнил бухгалтер. 4% годовых плюс компенсация роста цены золота. Если унция подорожает с 20 до 30 долларов, клиент получает дополнительные 50% прибыли. Уилсон прикинул цифры на счетах. При нынешней цене золота в $20.60 за унцию это может быть очень привлекательно для крупных инвесторов. «Второе направление», — продолжал я, — «товарное кредитование для фермеров. Вместо традиционных залогов недвижимости принимаем в обеспечение будущий урожай. Бухгалтер нахмурился. Мистер Стерлинг, это крайне рискованно. Урожай зависит от погоды, вредителей, рыночных цен. Альберт, именно поэтому мы создаем диверсифицированный портфель, объяснил я. 50 фермеров из разных штатов, различные культуры, разные сроки созревания. Если один потерпит неудачу, остальные 49 компенсируют потери. Я достал из портфеля карту Среднего Запада с отмеченными сельскохозяйственными районами. Кукуруза из Айовы, пшеница из Канзаса, хлопок из Алабамы, табак из Виргинии. Средний размер кредита – $3000 под 10% годовых. Уилсон изучил карту. А как оценивать стоимость будущего урожая? Берем среднюю урожайность за последние 5 лет, умножаем на 70% средней рыночной цены, ответил я. Консервативная оценка, но надежная. Бухгалтер записал формулу в блокнот. Понятно. А что с хранением и реализацией товара? Партнерство с крупными элеваторами и товарными биржами, у меня уже был готов план. Генерал Миллс, Саргилл, другие переработчики. Они заинтересованы в стабильных поставках по фиксированным ценам. Третье направление, перешел я к следующей идее, корпоративные облигации под обеспечение недвижимости. Для крупных клиентов, которым нужны значительные суммы на длительный срок. Как это работает? Спросил Уилсон. Возьмем гипотетический пример. Я сел за стол и взял ручку. У клиента есть офисное здание стоимостью $1 миллион. Он хочет получить 500 тысяч на расширение бизнеса. Вместо обычного кредита выпускаем облигации на эту сумму под 7% годовых сроком на 10 лет. А в чем преимущество? Не понял бухгалтер. Облигации можем продать другим инвесторам, объяснил я. Банк получает комиссию за организацию выпуска, но не замораживает собственные средства. Плюс клиент получает деньги по более низкой ставке, чем обычный кредит. Уилсон задумался, просчитывая схему. Гениально. Мы становимся посредниками между заемщиками и инвесторами, зарабатывая на марже. Именно, кивнул я. А четвертое направление – международная экспансия. К лету планирую открыть представительство в Лондоне и Цюрихе. Бухгалтер поднял голову от записей. Мистер Стерлинг, это потребует огромных инвестиций. Лицензии, персонал, офисы, корреспондентские отношения. Альберт, посчитайте потенциальную прибыль. Я подошел к географической карте мира. Только валютные операции между долларом и фунтом стерлингов дают маржу в 0,5% с оборота. При объемах в десятки миллионов это серьезные деньги. А золотые операции? Спросил Уилсон. Еще прибыльнее, ответил я. Покупаем золото в Южной Африке, продаем в Нью-Йорке или Лондоне. Маржа 2-3%. Сроки операции недели, а не месяцы. Бухгалтер быстро делал расчеты на счетах. При обороте в $5 миллионов месячная прибыль может составить 50 тысяч только на валютных операциях. Добавьте комиссии за переводы, консультационные услуги, управление активами богатых американцев в Европе, продолжал я. К концу года Merchants Farmers Bank может стать первым американским банком с полноценной трансатлантической сетью. В кабинет постучали. Вошел Эллиот с папкой в руках. «Мистер Стерлинг, извините за беспокойство. Пришла телеграмма от Среди Цуисси. Они подтверждают готовность к сотрудничеству и предлагают встречу в Цюрихе в мае. Я взял телеграмму и прочитал. Швейцарцы действительно заинтересованы в партнерстве с американским банком. Томас, сказал я, начинайте оформление документов для международных операций. Альберт, обратился я к бухгалтеру, готовьте финансовые модели для всех четырех направлений. К понедельнику хочу видеть детальные расчеты прибыльности. Уилсон закрыл блокнот и снял очки. Мистер Стерлинг, если все планы реализуются, через год мы будем контролировать активы на $50 миллионов, а то и больше. Альберт, улыбнулся я, это только начало. Нам нужно создать банковскую империю, способную пережить любые потрясения. За окнами кабинета стемнело окончательно. Нью-Йорк погружался в вечернюю суету. А Мэлли заглянул в кабинет. «Босс, машина подана». Маккарти проверил маршрут до дома. «Все чисто». «Спасибо, Патрик. Я собрал документы в портфель». «Альберт, Томас, отличная работа. Завтра начинаем новую эру в банковском деле». Покидая банк, я чувствовал удовлетворение от хорошо проделанной работы. За один день Merchants Farmers Bank принял депозиты на сумму свыше $4 миллионов и выдал кредиты почти на 500 000. Но важнее всего, что я начал закладывать основы финансовых инноваций, которые позволят банку стать лидером американского рынка. Утреннее солнце пробивалось сквозь высокие готические окна библиотеки финансового клуба «Торговая палата» на Уолл-стрит, 65, отбрасывая цветные блики на полированные дубовые столы. Я сидел в уединенном уголке среди стеллажей с банковскими отчетами и финансовыми справочниками, изучая годовой отчет Manhattan Commercial Bank за 1929 год. Библиотека представляла собой настоящий храм американского капитализма. Потолки высотой 20 футов украшали фрески с аллегорическими изображениями торговли и промышленности, а вдоль стен тянулись ряды кожаных томов с финансовыми хрониками последних 50 лет. За соседними столами сидели седовласые банкиры и молодые аналитики, изучавшие биржевые сводки и корпоративные отчеты в тишине, нарушаемой только шелестом страниц и тиканьем массивных напольных часов. «Босс», — тихо сказал Чарльз Бейкер, «мой бывший коллега-стажер, а теперь специалист по оперативной связи, привез то, что вы просили. Мы отошли в отдельный кабинет. Для меня здесь имелась такая привилегия». Бейкер, худощавый молодой человек с нервными движениями и вечными пятнами чернил на пальцах, поставил на стол кожаный портфель. Его светлые волосы были аккуратно зачесаны назад, а новый серый костюм выдавал улучшившееся финансовое положение после того, как он перешел на мою службу. «Отлично, Чарльз», кивнул я, открывая портфель. «Что удалось выяснить?» Внутри лежали аккуратно переплетенные документы, копии банковских отчетов, списки крупнейших клиентов, схемы корреспондентских отношений. Бейкер развернул на столе детальную схему организационной структуры нашего конкурента. Manhattan Commercial Bank, начал он, листая документы, активы 8 400 000 долларов, собственный капитал 1 800 000. На первый взгляд солидное учреждение. Я внимательно изучил цифры. Банк действительно выглядел стабильным, но знание принципов современного финансового анализа позволяло увидеть скрытые проблемы. «А проблемные кредиты?» – спросил я. «Вот здесь начинается интересное», – Бейкер указал на отдельную графу. «Официально заявлено 200 тысяч просроченной задолженности, но мои источники в комитете штата говорят о реальной цифре в 1 200 000 долларов. Я присвистнул. Разница в 6 раз означала либо катастрофическое управление рисками, либо сознательное сокрытие проблем от регуляторов. Какова природа этих кредитов?» – уточнил я. Бейкер достал отдельную папку с детальным анализом. 70% – спекулятивные операции с недвижимостью в Бруклине и Квинсе. Банк финансировал покупку участков под строительство жилых кварталов, но проекты заморожены из-за падения спроса. А связь с Continental Trust – прямая и очень тесная. Лицо Бейкера приобрело серьезное выражение. Роберт Кембридж, который пытался перехватить ваш банк, одновременно является членом совета директоров Manhattan Commercial. Плюс у них общие крупные клиенты и перекрестное владение акциями. Это кардинально меняло дело. Manhattan Commercial был не просто конкурентом, а прямым инструментом Continental Trust в банковской сфере. «Расскажи о клиентской базе», – попросил я. Бейкер развернул карту Нью-Йоркского порта с отмеченными точками. «Основные клиенты – портовые компании, импортеры, мелкие судоходные фирмы. Atlantic Shipping Corporation – их крупнейший заемщик, кредитная линия 400 тысяч долларов. Hudson River Docks – 300 тысяч. Консорциум кофейных импортеров из Южной Америки – 250 тысяч. Я изучил список. Большинство клиентов именно те компаниями, которых можно легко переманить более выгодными условиями. Интересно, пробормотал я. А международные связи? Вот здесь самое уязвимое место. Бейкер указал на отдельную схему. Manhattan Commercial зависит от краткосрочных займов у европейских банков. London Sound Bank – 500 тысяч долларов, Deutsche Bank – 300 тысяч, Credit Lyonnais – 200 тысяч. Общая сумма составляла 1 000 000 долларов, почти половину собственного капитала банка. Это критическая зависимость. Условия займов? – спросил я. «Краткосрочные кредитные линии, обновляемые каждые 3 месяца», – ответил Бейкер. «Ставка London Interbank Rate плюс 2%. Но главное, займы могут быть отозваны с уведомлением за 7 дней». Я откинулся в кресле, обдумывая полученную информацию. Manhattan Commercial Bank представлял собой идеальную мишень. Проблемные активы, скрытые убытки, зависимость от европейского финансирования и легко переманиваемые клиенты. В кабинет библиотеки вошли Эмили в сопровождении Томми Маккарти. Мой начальник охраны, как всегда безупречно одетый в темно-синий костюм, осмотрел помещение профессиональным взглядом, убедившись в отсутствии посторонних слушателей. «Босс», — тихо сказал он, подходя к нашему столу, — «Маккарти собрал дополнительную информацию по манхэттенцам Мерциал». Маккарти, худощавый разведчик с острыми чертами лица и внимательными серыми глазами, достал из внутреннего кармана пиджака сложенную бумагу. «Мистер Стерлинг, мой человек в портовой администрации предоставил интересные детали. Манхэттенцам Мерциал обслуживает несколько сомнительных грузовых операций». «Что именно?» – спросил я. «Финансирование импорта промышленного спирта из Канады», – Маккарти понизил голос. «Официально для химических предприятий, фактически для подпольных винокурен. Банк получает 5% с оборота плюс комиссию за консультационные услуги». «Прекрасно. Связь с контрабандой алкоголя делала манхэттенцам Мерциал уязвимым для давления федеральных органов. Еще что-нибудь?» – уточнил я. «Личная информация о руководстве», – Маккарти раскрыл блокнот. «Президент банка Артур Стэнфорд имеет пристрастие к азартным играм. Задолжал крупные суммы в подпольных казино Арнольда Ротштейна. Вице-президент Чарльз Уэбстер поддерживает любовницу в дорогой квартире на Парк-авеню. Компрометирующая информация на руководство – еще один козырь в будущей игре». Я встал и подошел к окну, выходящему на Уолл-стрит. Внизу спешили клерки и брокеры. «Джентльмены», – сказал я, поворачиваясь к компаньонам, – «у меня есть план». Бейкер приготовился записывать, Маккарти навострил уши, а Мэлли скрестил руки на груди. «Этап первый. Финансовое удушение», – начал я. «Переманиваем ключевых клиентов, предлагая более выгодные условия кредитования и обслуживания. Атлантиц Шиппинг, Худсон Ривер Доцкс, кофейные импортеры, всех переводим в Мерчантс Фармерс Банк. Это займет время», – заметил Бейкер. «Не больше недели», – возразил я. «У нас есть связи с Роквудом и Вандербильтами. Их рекомендации открывают любые двери в деловых кругах». «Этап второй. Давление на европейских кредиторов», – продолжил я. «Через наши связи с Credit Suisse и Barclays распространяем озабоченность финансовым состоянием манхэттенцам Мерциал. Намекаем на возможные проблемы с американскими регуляторами». Маккарти кивнул. «Европейские банки крайне осторожны после недавних проблем с немецкими кредитами. Малейший намек на риски, и они начнут требовать досрочного погашения». Этап третий. Информационная атака. Завершил я план. Элизабет подготовит материал о связях манхэттенцам Мерциал с контрабандными операциями Continental Trust. Публикация в New York World создаст панику среди вкладчиков. А Мэлли задумчиво почесал подбородок. «Босс, а как они ответят? У Continental Trust тоже есть ресурсы для контратаки». «Патрик, в том-то и дело, что манхэттенцам Мерциал их слабое звено», — объяснил я. «Continental Trust не станет рисковать репутацией ради спасения проблемного банка. Скорее всего, они просто спишут потери и сосредоточатся на защите основных активов». Бейкер закончил записывать и поднял голову. «Мистер Стерлинг, при успешной реализации плана мы получим не только устранение конкурента, но и ценные активы манхэттенцам Мерциал. Их портовые связи, клиентская база, корреспондентские отношения». «Именно, Чарльз», — улыбнулся я. «К концу месяца Merchants Farmers Bank должен контролировать значительную часть банковского обслуживания Нью-Йоркского порта». Часы на стене пробили 11. «Время действовать, джентльмены», — сказал я, собирая документы в портфель. «Операция начинается завтра. Бейкер, свяжись с нашими контактами в Atlantic Shipping. А Мэлли, организуй встречу с представителями Роквуда». «Маккарти, продолжай сбор компрометирующей информации». «А кодовое название операции?» – спросил Маккарти с профессиональным интересом. Я задумался на мгновение, глядя на годовой отчет манхэттенцам Мерциал Банк. «Гарпун, мы идем на охоту за крупной рыбой». Покидая библиотеку, я чувствовал прилив адреналина. «Манхэттенцам Мерциал Банк станет первой крупной жертвой моей банковской империи, но точно не последней». Merchants Farmers Bank готовился к решительному наступлению на финансовых рынках Нью-Йорка. Глава 25. Первый удар. Я покинул библиотеку финансового клуба в половине девятого утра, сжимая в руке список клиентов манхэттенцам Мерциал Банк. Холодный зимний ветер с реки Гудзон пронизывал до костей, но адреналин от предстоящей операции согревал лучше любого пальто. Первая цель находилась всего в четырех кварталах отсюда. Офисы Atlantic Shipping Company на Саут-стрит, где пахло рыбой, дегтем и большими деньгами. А Мэлли шел рядом, внимательно осматривая прохожих. За нами на приличном расстоянии следовали двое моих людей, один в сером костюме, другой в коричневом пиджаке, оба неотличимые от обычных клерков, но с настороженными глазами профессиональных охранников. «Босс», — тихо сказала Мэлли, — «когда мы поворачивали к складским районам, президент Атлантид Шиппинг действительно недоволен процентной ставкой Манхэттенцам Мерциал. 12% за кредитную линию в 400 тысяч долларов». «Прекрасно», — усмехнулся я. 6% против 12, предложение, от которого трудно отказаться. Атлантид Шиппинг Цампаны занимало трехэтажное кирпичное здание с видом на доки. Через высокие окна первого этажа виднелись ряды письменных столов, где клерки в нарукавниках склонялись над грузовыми манифестами и накладными. Запах табака, кофе и корабельного дегтя создавал неповторимую атмосферу морской торговли. Секретарша, полная женщина в темно-синем платье с белым воротничком, подняла голову от пишущей машинки. «Мистер Томас Мэллоу ожидает вас в кабинете, мистер Стерлинг». Президент Атлантид Шиппинг встретил меня у дверей. Мэллоу, мужчина лет 50 с седеющими висками и загорелым лицом моряка, крепко пожал руку и указал на кресло у окна с видом на порт. «Мистер Стерлинг», — сказал он, садясь за массивный дубовый стол, заваленный чертежами кораблей и страховыми полисами, «ваш звонок заинтриговал меня. Насколько я знаю, Merchants Farmers Bank не специализируется на морских перевозках». «Пока не специализировался», — поправил я, доставая из портфеля аккуратно переплетенную папку. «Но времена меняются, мистер Мэллоу. Мы изучили специфику судоходной отрасли и готовы предложить условия, которые манхэттенцам Мерциал просто не может себе позволить». Мэллоу прищурился, его внимательный взгляд оценивал меня как потенциального партнера или конкурента. «Какие именно условия?» «Кредитная линия в 600 тысяч долларов под 6% годовых», — сказал я, наблюдая, как его брови поползли вверх. «Плюс льготное валютное обслуживание для операций с британскими фунтами и голландскими гульденами. Комиссия за международные переводы, 0,5% вместо стандартных 2%. Мэллоу откинулся в кресле, явно пораженный масштабом предложения. «Мистер Стерлинг, это в 2 раза больше текущей кредитной линии и в 2 раза дешевле. В чем подвох?» «Никакого подвоха», — улыбнулся я. «Просто мы понимаем, что судоходная отрасль — основа нью-йоркской торговли. Вкладывая в Атлантид Шиппинг, мы вкладываем в будущее порта». Достал из папки детальный анализ финансового состояния компании, подготовленный Бейкером. Графики доходности, прогнозы грузооборота, сравнительная таблица фрахтовых ставок – все выглядело профессионально и убедительно. «Мы изучили отчеты Atlantic Shipping за последние 5 лет», – продолжил я. «Стабильная прибыльность, надежная клиентская база, современный флот. Именно с такими компаниями мы хотим строить долгосрочные отношения». Мэллоу внимательно изучал документы, время от времени качая головой. Невероятно детальный анализ. Манхэттенцам Мерциал никогда не утруждал себя подобными исследованиями. «У нас другой подход к банковскому делу», — объяснил я. «Мы не просто даем деньги в долг, мы становимся финансовыми партнерами наших клиентов». Через полчаса Мэллоу подписал предварительное соглашение о переводе всех банковских операций Atlantic Shipping в Merchants Farmers Bank. Кредитная линия в 600 тысяч долларов, депозиты на общую сумму 450 тысяч, валютные операции, все переходило под наше обслуживание. «Мистер Стерлинг», — сказал Мэллоу, провожая меня к выходу, «если ваш банк действительно выполнит обещанное, Atlantic Shipping порекомендует вас другим судоходным компаниям. Рассчитывайте на это, мистер Мэллоу», — заверил я его. «Следующая цель — офисы кофейного консорциума на Фронт-стрит. Здание из красного кирпича источало ароматы кофейных зерен и специй, создавая атмосферу международной торговли. В просторном холле стояли образцы кофейных мешков из Бразилии, Колумбии и Ямайки. Хосе Мендес, представитель консорциума южноамериканских импортеров, встретил меня в конференц-зале с видом на склады. Смуглый мужчина лет 40 с аккуратными усиками и внимательными темными глазами, он говорил с легким испанским акцентом. «Сеньор Стерлинг», — сказал он, указывая на кресло у длинного стола из красного дерева, «мы наслышаны о успехах вашего банка, но наш бизнес требует специфических финансовых инструментов. Именно поэтому я здесь, сеньор Мендес», — ответил я, раскладывая на столе документы. «Мы предлагаем комплексное обслуживание кофейного импорта, гарантированные аккредитивы, валютное хеджирование, складские расписки под залог товара». Глаза Мендеса загорелись интересом. «Валютное хеджирование? Манхэттенцам Мерциал даже не знает, что это такое». «А мы знаем», — уверенно сказал я. Курс бразильского мильриса к доллару колебался в последний год от 8 до 12. Мы можем зафиксировать обменный курс на 3 месяца вперед, защитив вас от валютных рисков. За следующие 40 минут я подробно объяснил все преимущества современных финансовых инструментов. Консорциум импортировал кофе на сумму около миллиона долларов в год, и каждая операция требовала сложных международных расчетов. Сеньор Стерлинг, наконец сказал Мендес, если вы действительно можете организовать такое обслуживание, мы готовы перевести все операции в ваш банк. 250 тысяч долларов депозитов плюс все валютные операции. Считайте это решенным, сеньор Мендес. К полудню я находился уже в элегантных офисах Union Docks Corporation на Бродвее. Роскошная приемная с мраморными колоннами и персидскими коврами говорила о масштабах компании, контролирующей значительную часть портовых операций. Ричард Стентон, исполнительный директор, встретил меня с некоторой настороженностью. Высокий мужчина в дорогом костюме из английской шерсти с золотыми запонками явно привык к высокому уровню банковского обслуживания. «Мистер Стерлинг», — сказал он, усаживаясь в кресло за массивным письменным столом, «семья Вандербильт действительно рекомендовала ваш банк, но Union Docks Corporation — крупная компания с международными операциями. Именно поэтому мы подготовили специальное предложение», — ответил я, доставая папку с логотипом Vanderbilt Holdings. Уильям Вандербильт лично заверил меня, что Merchants Farmers Bank способен обслуживать компании любого масштаба. Имя Вандербильта подействовало магически. Стентон выпрямился в кресле и внимательно выслушал мое предложение о комплексном банковском обслуживании с привлечением европейских корреспондентов. «Мистер Стерлинг», — сказал он через полчаса, — «если Вандербильты доверяют вашему банку, значит, и мы можем доверить». Union Docks переводит основной корпоративный счет в Merchants Farmers Bank. Вернувшись в банк к 3 часам дня, я ощущал удовлетворение от успешно проведенной утренней кампании. За 4 часа переговоров мы переманили клиентов манхэттенцам Мерциал на общую сумму более 1,5 миллиона долларов депозитов и кредитных линий. Но это был только первый этап операции «Гарпун». В моем кабинете меня ожидали Бейкер с новыми документами и Амелли с шифровкой от наших европейских контактов. Секретарша уже подготовила свежий кофе и разложила на столе карты банковских связей между Нью-Йорком, Лондоном и Цюрихом. «Босс», — доложил Бейкер, — «Атлантид Шиппинг официально уведомила манхэттенцам Мерциал о расторжении кредитного договора. Консорциум кофейных импортеров сделает то же самое завтра утром. Union Docks Corporation ждет окончания текущего месяца». «Отлично, Чарльз», — кивнул я, изучая финансовые отчеты. «А европейская часть операций?» Амелли развернул шифровку на фирменном бланке среди Цюисси. «Патрик Макали, наш человек в Цюрихе, связался с руководством 3 лондонских банков. Лондон Саунты Банк, Deutsche Bank и Credit Lyonnais получили конфиденциальную информацию о возможных проблемах манхэттенцам Мерциал с американскими регуляторами». «Какую именно информацию?» – уточнил я. «Намеки на связь с контрабандными операциями и возможное давление со стороны казначейства США», – объяснила Мэлли. «Ничего конкретного, но достаточно, чтобы заставить европейских банкиров нервничать». Я подошел к окну, выходящему на Стоун-стрит. Внизу спешили клерки и брокеры, но скоро финансовый район узнает о первых серьезных проблемах манхэттенцам Мерциал Банк. «Джентльмены», — сказал я, поворачиваясь к сотрудникам, — «активируем вторую фазу операции. Бейкер, свяжись с нашими контактами в Барцлайс Банк. Передай, что осведомленные источники в Нью-Йорке выражают озабоченность финансовой устойчивостью манхэттенцам Мерциал». «Конкретные претензии?» — спросил Бейкер, приготовившись записывать. «Скрытые убытки по кредитам, связь с сомнительными операциями, возможные проблемы с регуляторами», — перечислил я. «Ничего прямых обвинений, только озабоченность и осторожность». Амелли кивнул. «Европейские банки крайне чувствительны к репутационным рискам. После недавних проблем с германскими кредитами они предпочтут перестраховаться». Я сел за стол и начал составлять детальный план координации атаки на ликвидность манхэттенцам Мерциал. 3 лондонских банка предоставили им краткосрочные кредиты на общую сумму 1 миллион долларов. Если все 3 потребуют досрочного погашения одновременно, это создаст критическую нехватку наличности. «Чарльз», — обратился я к Бейкеру, — «какие у манхэттенцам Мерциал источники долларовой наличности в критической ситуации?» Бейкер полистал документы. «Корреспондентские отношения с Chase Manhattan и First National Bank, но оба банка предоставляют кредиты только под высокие проценты и солидное обеспечение. Прекрасно, усмехнулся я. Тогда организуем искусственный дефицит наличности. А мы ли, активируй наших людей в банках-корреспондентах. Пусть случайно выяснится, что манхэттенцам Мерциал испытывает временные трудности. Понятно, босс. Слухи – это наше оружие. Следующие 2 часа я координировал операцию из кабинета, используя закрытые телефонные линии и шифрованные телеграммы. Макалив в Цюрихе связывался с London Sound Bank, намекая на осложнения с американским клиентом. Наш человек в Deutsche Bank передавал конфиденциальные опасения о связях манхэттенцам Мерциал с подозрительными операциями. Среди Тлёна ИС получил информацию о возможном давлении федеральных органов. К вечеру начали поступать первые результаты. Бейкер получил телеграмму из Лондона. Босс, London Sound Bank запросил у манхэттенцам Мерциал дополнительные гарантии по кредитной линии в $500 000. Срок предоставления документов 3 дня. Deutsche Bank потребовал досрочного погашения займа в $300 000, добавил Амелли, изучая вторую шифровку. Мотивировка – изменение кредитной политики в отношении американских заемщиков. Я почувствовал, как операция набирает обороты. Европейские банки, напуганные слухами о проблемах манхэттенцам Мерциал, начали требовать возврата денег, а без европейского финансирования наш конкурент окажется в критическом положении. Среди Тлёна ИС пока колеблется, сообщил Бейкер. Но если Deutsche Bank и London Sound Bank действительно отзовут кредиты, французы тоже последуют их примеру. Тогда завтра манхэттенцам Мерциал столкнется с требованием досрочного погашения $800 000, подсчитал я. При текущих проблемах с ликвидностью это поставит их в крайне затруднительное положение. Амелли посмотрел на часы. Босс, еще один элемент операции. Мистер Прескотт организовал скупку крупных партий долларовых банкнот через посредников. Если манхэттенцам Мерциал попытается занять наличность для погашения европейских кредитов, они столкнутся с искусственным дефицитом. Гениально, одобрил я. Пусть платит 18% годовых за краткосрочные займы. К 7 вечера картина складывалась следующая. Манхэттенцам Мерциал банк терял крупнейших клиентов, сталкивался с требованиями досрочного погашения европейских кредитов и вынужден был искать дорогостоящие источники финансирования. За один день мы нанесли по конкуренту серию точных ударов, каждый из которых по отдельности не критичен, но в совокупности создавал системный кризис ликвидности. «Джентльмены», — сказал я, убирая документы в сейф, «завтра манхэттенцам Мерциал банк проснется в совершенно новой реальности, а послезавтра финансовый район Нью-Йорка узнает о первых серьезных проблемах нашего конкурента. Операция «Гарпун» входила в решающую фазу, но это еще не все. Надо нанести последний, точный удар». Редакция New York World размещалась в импозантном 10-этажном здании из желтого кирпича на Парк Роу, неподалеку от Бруклинского моста. Я поднимался по знакомой лестнице с чугунными перилами к кабинету Элизабет, чувствуя странную смесь предвкушения и тревоги. Коридор 3-го этажа гудел от печатных машинок и телефонных звонков. Репортеры в помятых рубашках с закатанными рукавами спешили к редакторским столам с горячими новостями. Запах типографской краски, табака и крепкого кофе создавал неповторимую атмосферу американской журналистики. Уильям. Элизабет поднялась из-за стола, заваленного рукописями и телеграммами. Ее темные волосы были аккуратно заколоты, а строгий серый костюм с белой блузкой подчеркивал деловитость. Но в карих глазах читалась та же теплота, что и месяц назад, когда мы помирились после ссоры по поводу публикации от Continental Trust. Элизабет, я крепко обнял ее, вдыхая аромат французских духов. Готова к большой охоте? Более чем готова. Она указала на папку с документами. Материал получился даже лучше, чем я ожидала. Манхэттенцам Мерциал банк настоящий клубок скандалов. Мы прошли в ее небольшой кабинет с окном, выходящим на мост. На стенах висели дипломы Рэдклиффского колледжа и фотографии с известными политиками. За письменным столом из темного ореха стояли 2 чашки дымящегося кофе. «Покажи, что у тебя есть», — попросил я, садясь в кресло напротив. Элизабет развернула рукопись статьи. Ее четкий почерк покрывал страницы желтой бумаги, а на полях красовались заметки красными чернилами. «Банк-марионетка. Кто стоит за манхэттенцем Мерциал?» — прочитала она заголовок. «Начинаю с финансовых связей между манхэттенцем Мерциал и Continental Trust. Роберт Кембридж в совете директоров, перекрестное владение акциями, общие крупные клиенты». «Отлично», — кивнул я. «А контрабандные операции?» «Отдельный раздел», — Элизабет перелистнула страницы. «Промышленный спирт из Канады, фиктивные химические предприятия, комиссии за консультационные услуги, плюс личные долги руководства в подпольных казино. Я внимательно изучал текст. Элизабет мастерски балансировала между фактами и намеками, создавая убедительную картину без прямых обвинений, которые могли привести к судебному иску. Здесь есть цитата банковского инспектора, заметил я, указывая на абзац. Откуда? Анонимный источник в комитете штата, усмехнулась Элизабет. Тот же человек, который предоставил данные о скрытых убытках. За $50 он готов рассказать многое о процедурных нарушениях Манхэттенцем Мерциал. Следующие полчаса мы обсуждали детали публикации. Статья выйдет завтра утром на первой полосе, именно когда European Banks будут требовать досрочного погашения займов. Синхронность удара должна создать максимальный эффект. Уильям, сказала Элизабет, отложив рукопись, после публикации Continental Trust попытается нанести ответный удар. Ты готов к последствиям? Готов, уверенно ответил я. А ты? Я журналист, дорогой. Скандалы моя стихия. Солнце за окном клонилось к закату, окрашивая небо над East River в оранжевые тона. Силуэт Бруклинского моста вырисовывался четко и величественно. Знаешь, тихо сказала Элизабет, внимательно глядя на меня, иногда мне кажется, что ты ведешь какую-то очень большую игру. Больше, чем просто банковская конкуренция. Я подошел к ней и обнял за плечи. Может быть, но пока что это наша игра. Она подняла голову, и я увидел в ее глазах знакомую смесь любопытства и беспокойства. Наши губы встретились в долгом поцелуе, но внезапно мое сердце сжалось от необъяснимого предчувствия. Что-то подсказывало мне, что Continental Trust не простит ей эту публикацию. «Элизабет», — сказал я, не отпуская ее, — «будь осторожна, очень осторожна, обещаю», — прошептала она. На следующее утро New York World вышла с сенсационным материалом на первой полосе. Крупный заголовок «Банк-марионетка. Кто стоит за Манхэттенцем Мерциал?» сопровождался фотографиями здания банка и портретами руководства. Элизабет мастерски изложила всю информацию о связях с Continental Trust, сомнительных операциях и скрытых убытках. Реакция не заставила себя ждать. К полудню у входа в Манхэттенцем Мерциал банк на Уолл-стрит выстроилась очередь обеспокоенных вкладчиков. Мужчины в потертых костюмах и женщины с детьми требовали немедленного возврата депозитов. Полиция установила барьеры, чтобы поддерживать порядок. Я наблюдал за происходящим из окна соседнего здания, где размещался офис одной из наших компаний прикрытий. Бейкер стоял рядом с биноклем и блокнотом, фиксируя каждую деталь разворачивающейся драмы. «Босс», — доложил он, — «за первые два часа банк выдал наличными около $400 000. Кассиры работают на пределе, но очередь не уменьшается. А руководство?» Артур Стэнфорд появился полчаса назад, пытался успокоить клиентов, но выглядел крайне растерянно. Вице-президенту Эпстер вообще не показывался. К концу дня Манхэттенцем Мерциал банк потерял более $1 000 000 депозитов. Завтра ситуация только ухудшится, когда европейские банки официально потребуют возврата займов, а послезавтра банк столкнется с критической нехваткой ликвидности. Звонок поступил на следующий день в 9:30 утра. Я сидел в кабинете, изучая утренние сводки о состоянии Манхэттенцем Мерциал банк, когда секретарша доложила о срочном разговоре. «Мистер Стерлинг», — голос в трубке звучал натянуто и устало, — говорит Артур Стэнфорд, президент Манхэттенцем Мерциал банк, «не могли бы мы встретиться сегодня? У меня есть деловое предложение». «Конечно, мистер Стэнфорд», — ответил я, стараясь не выдать торжества, — «располагайте временем и местом. Через час в моем кабинете, если возможно. Ситуация требует оперативного решения». Офис Манхэттенцем Мерциал банк встретил меня атмосферой плохо скрываемой паники. В главном зале по-прежнему стояла очередь из вкладчиков, требующих возврата депозитов. Кассиры работали с напряженными лицами, а охранники внимательно следили за настроениями толпы. Телефоны звонили не переставая. Артур Стэнфорд поднялся из-за стола, когда секретарша провела меня в его кабинет на втором этаже. Мужчина лет 55 с седеющими волосами и измученным лицом протянул руку для рукопожатия. Его серый костюм выглядел помятым, а глаза были красными от бессонной ночи. «Мистер Стерлинг, благодарю, что нашли время», — сказал он, указывая на кресло у письменного стола. «Как вы, вероятно, знаете, наш банк переживает временные трудности». «Читал утренние газеты», — нейтрально ответил я. «Сочувствую сложной ситуации». Стэнфорд нервно потер лицо ладонями. «Мистер Стерлинг, давайте говорить откровенно. Вчерашняя публикация в New York World была последней каплей. Европейские банки требуют немедленного возврата займов, клиенты изымают депозиты, ликвидность на исходе. Я внимательно слушал, наблюдая, как гордый банкир признается в поражении. На столе лежали стопки документов, телеграммы из Лондона и Берлина, финансовые отчеты с красными цифрами убытков. Что именно вы предлагаете, мистер Стэнфорд?» – спросил я. «Продажу банка», – прямо сказал он. «Merchants Farmers Bank приобретает Manhattan Commercial как дочернее учреждение. Мы готовы к переговорам о справедливой цене». «Справедливой для кого?» – уточнил я. Стэнфорд достал папку с балансовыми отчетами. «Балансовая стоимость банка 2 800 000 долларов. Учитывая текущие обстоятельства, мы готовы рассмотреть предложение в размере 1 000 000 долларов. Я изучил документы, делая вид, что внимательно анализирую цифры. В действительности план приобретения был готов еще неделю назад. «Мистер Стэнфорд», — сказал я после паузы, — «ваше предложение интересно, но требует серьезных оговорок. Merchants Farmers Bank готов принять депозитные обязательства Manhattan Commercial, но не проблемные кредиты». Лицо Стэнфорда вытянулось. «Что вы имеете в виду? Просроченная задолженность в 1 200 000 долларов, спекулятивные операции с недвижимостью, сомнительные займы связанным лицам», – перечислил я. «Все это остается на балансе старых акционеров. Но тогда цена приобретения должна быть значительно ниже», – возразил Стэнфорд. «750 000 долларов», – назвал я цифру. «И это с учетом того, что мы берем на себя все депозитные обязательства перед клиентами». Стэнфорд долго молчал, изучая документы. Наконец он поднял голову. «Мистер Стерлинг, у нас нет выбора. Если мы не заключим сделку сегодня, завтра банк объявит о неплатежеспособности». «Тогда мы договорились», — сказал я, протягивая руку. «750 000 долларов за Manhattan Commercial Bank без проблемных активов». Через 2 часа предварительное соглашение было подписано. Merchants Farmers Bank приобретал конкурента за 1/4 балансовой стоимости, получая клиентскую базу, корреспондентские отношения и стратегическое присутствие в портовой торговле. Покидая офис Manhattan Commercial Bank, я чувствовал удовлетворение от успешно проведенной операции. За 1 неделю мы переманили ключевых клиентов, спровоцировали кризис ликвидности и приобрели банк по бросовой цене. Операция «Гарпун» завершилась полным успехом. Continental Trust потеряла важный инструмент влияния в банковской сфере, а Merchants Farmers Bank сделал решающий шаг к доминированию в финансовом обслуживании Нью-Йоркского порта. Оформление сделки заняло весь день. Я вернулся в свой кабинет в 16:30, чувствуя сладкий вкус победы. 750 тысяч долларов за банк стоимостью 2 миллиона 800 тысяч. Сделка века. На столе уже лежали поздравительные телеграммы от Роквуда и Вандербильта, а Бейкер подготовил детальный план интеграции Manhattan Commercial в нашу банковскую группу. Я налил виски из хрустального графина и подошел к окну, выходящему на Стоун-стрит. Внизу спешили клерки и брокеры, но для меня этот вечер означал новую эру. Merchants Farmers Bank становился серьезной силой в финансовом мире Нью-Йорка. «Босс», — раздался голосом Илли за спиной. Я обернулся с улыбкой, готовый разделить триумф с верным помощником. Но выражение лица Мэлли заставило мою улыбку померкнуть. Обычно невозмутимый ирландец выглядел потрясенным. Его темно-синий костюм был помят, а в руках он сжимал вечернюю газету. «Патрик, что случилось?» – спросил я, ставя стакан на стол. А Мэлли молча протянул мне газету. На 3-й странице крупными буквами был набран заголовок: «Трагическая смерть известной журналистки». Мое сердце ёкнуло. Элизабет Кларк, журналистка финансового отдела газеты New York World, найдена мертвой в своей квартире на Восточной 73 и Краткой улице, читал я дрожащим голосом. По предварительному заключению полиции, мисс Кларк погибла от отравления угарным газом. Газовый водонагреватель в ванной комнате дал утечку. Строки расплывались перед глазами. «Босс», — тихо сказала Мэлли, — «я проверил через наших людей. Соседи вызвали полицию, когда почувствовали запах газа в коридоре. Элизабет нашли в гостиной, будто она заснула за письменным столом». «Газовый водонагреватель?» — хрипло переспросил я. «Но у Элизабет в квартире современная электрическая система. Она гордилась этим, говорила, что газовые приборы – пережиток прошлого. Она почти не использовала газ». А Мэлли кивнул с мрачным выражением лица. «Именно поэтому я послал Маккарти проверить. Оказывается, газовый водонагреватель ремонтировали всего 3 дня назад. Ей никогда не нужен был ремонт, прошептал я, опускаясь в кресло. Элизабет не использовала газ, я же говорю. Маккарти не смог найти рабочего, который устанавливал прибор, продолжила Мэлли. Неизвестно, кто получил заказ. Я скомкал газету в руках. Гнев, жгучий и всепоглощающий, заменил шок. Continental Trust убили Элизабет за статью о Манхэттенском Мерциал Банк, за нашу операцию Гарпун, за меня, босс, подождите. А Мэлли положил руку мне на плечо. Если мы начнем войну сейчас, Continental Trust уничтожит нас. У них больше ресурсов, больше связей. Нужен план. Я посмотрел на него, борясь с желанием немедленно отправить волков синдиката к офисам Continental Trust и устроить там кровавую баню. Но Эмили прав. Элизабет погибла не для того, чтобы я погиб следом за ней в приступе ярости. Газовый водонагреватель был намеренно поврежден, продолжила Эмили. Клапан безопасности заблокирован, вентиляция перекрыта. Кто-то хотел, чтобы это выглядело как несчастный случай. Полиция? Спросил я. Дежурный детектив даже не осматривал прибор толком. Получил взятку или приказ сверху. Дело уже закрыто как несчастный случай. Воспоминания хлынули потоком. Элизабет в первый вечер нашего знакомства, ее смех во время ужина в маленьком итальянском ресторанчике, вчерашний поцелуй в редакции и мое странное предчувствие беды. Они объявили войну, Патрик, сказал я. Но теперь я покажу им, что такое настоящая война. Босс, мне очень жаль, тихо добавила Мэлли. Я знаю, что вы, что она много значила для вас. Я посмотрел на вечерний Нью-Йорк за окном. Огни в окнах конторы банков постепенно гасли, но финансовый район никогда не спал по-настоящему. Найди всех, кто причастен к этому, произнес я сквозь зубы. Всех, от рабочего, который ремонтировал водонагреватель, до того, кто отдал приказ. Вкус победы над Манхэттенцем Мерциал Банк стал горьким, как полынь. Элизабет заплатила жизнью за нашу финансовую операцию, и я поклялся, что Continental Trust ответит за каждую минуту ее агонии в той квартире, заполняющейся смертельным газом.